я мог решиться на это в то время, как я должен был получить то, чего я, по-видимому, так желал, чего все так добиваются, и, наконец, того, что для молодого человека в моем чине считается самой лестной наградой. Дело в том, что по возвращении императора меня должны были действительно назначить флигель-адъютантом к нему. Так говорил, по крайней мере, Васильчиков. Я считал более забавным пренебречь этой милостью, нежели добиваться ее. Мне было приятно высказать пренебрежение людям, пренебрегающим всем. Как видите, все это чрезвычайно просто. Вы знаете, что я слишком честолюбив, чтобы гоняться за чьей-нибудь милостью и за пустым почетом, связанным с нею. Все чрезвычайно просто. Чаадаев совершил акт высокого гражданского мужества. Он своей отставкой дал пощечину царю и царской дворне и не скрывал, что получил от этого громадное удовольствие честолюбца. Что дальше? Теперь он, прототип Чацкого и Онегина, пошел искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Сел в карету и укатил сначала в имение своей тетушки, а затем в чужие края. Петр Яковлевич побывал в Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Германии. Он познакомился с великими учеными и мыслителями Европы, Гумбольдтом, Кювье, Шеллингом. Всех поражал своим резким, охлажденным умом, самостоятельностью суждений, непохожестью на какие-либо устоявшиеся мнения. Шеллинг, бывший тогда в зените своей славы, нашел, что Чаадаев — один из замечательных людей нашего времени и уж, конечно, самый замечательный из всех известных ему Шеллингу русских. Петр Яковлевич, будучи в Европе, усердно изучал философию, историю искусств и историю религии, учения мистиков. Особенно углубился в религиозные искания, много размышлял. Контраст между духовной и политической жизнью буржуазной Европы и крепостной России испепелял его сердце. Нищета и отсталость России казались ему теперь еще более разительными и безысходными, чем после первого его пребывания в Западной Европе. В беседах с друзьями он не жалел мрачных красок, когда говорил о России. Один из них, Свербеев, встретившись с Петром Яковлевичем в Берне, с ужасом вспоминал, что тот обзывал Аракчеева злодеем высших властей, военных и гражданских, взяточниками, дворян, подлыми холопами, духовных невеждами, все остальное коснеющим и присмыкающимся в рабстве. Чаадаев вопрошал слушателей, сам же себе отвечая: «Во Франции на что нужна мысль? Чтобы ее высказать. В Англии? Чтобы привести ее в исполнение. В Германии? Чтоб ее обдумать. У нас? Ни на что». В Россию Чаадаев вернулся как раз в то драматическое время, когда царь творил расправу над декабристами. Петра Яковлевича держали некоторое время под арестом, допрашивали, но отпустили за неимением явных улик. Царь не отправил его в ссылку, но Чаадаев сделал это сам, добровольно на многие годы заточив себя в Фиваиду, темницу духовного уединения и полной отрешенности от мира. Он переживал острый духовный кризис. Он мучительно искал выход из тупика, куда, как ему казалось, зашла Россия. Искал и не находил его. Он впал в глубокую депрессию. Ладья его пристала к подножию креста. Он обратил свой взор к религии и мистике. Наконец, после пятилетнего отсутствия, Чаадаев вновь появляется в английском клубе и гостиных и имеет теперь вид человека, которому одному открылась горькая и трагическая истина нашего времени. Что это за истина, читающая Россия, узнала значительно позднее, в 1836 году, когда было опубликовано одно из философических писем Чаадаева.